пост. Держите во всем умеренность, в правиле и пище, чтобы от чрезмерия не унывать, но мирным и благодушным быть в деле Божием.